И вот она повествовала все это с помощью различных иносказаний и намеков, и ее дрожь долетала сквозь тысячи километров. И он сам начинал дрожать и сокрушаться, что вот она там, молодая, вовлечена в это безумие, бедняжка, и он сам теперь непонятно кто, то ли преступник, то ли ответчик за чужие грехи. «Слушай меня!» — закричал он в трубку. «Немедленно иди к Филину. Пусть Филин этим занимается. Это его работа. Причем тут мы с тобой? Кто? Ну, генерал, наш генерал. Поняла? У нас в Союзе. Пусть он сам расхлебывает. А если это хорошая женщина?» — трезво прошелестела Ангелина Петровна. «Ничего себе хорошая!» — крикнул он из ялтинского рая. «Я знаю, как это бывает. Но ведь это похоже на предательство!» — вновь прошелестела она, и он отчетливо увидел ее плотно сжатые прекрасные губы. «Нет, нет, делай, что я говорю!» — потребовал он. «Еще этого не хватало, чтобы мы занимались шпионами!» И она отправилась к генералу. «Это жуткий шпион», — сказал Филин, перебирая бумаги в ящике стола. «Мы его давно знаем. Мерзавец каких свет не видывал. Он неспроста прицепился к Отару Атарычу». И с интересом посмотрел на Ангелину Петровну, сидящую перед ним на стуле в независимой позе и с бессилием в зеленых глазах. Она рассказала ему ситуацию. Филин был рад помочь молодой семье. «Какая наивность!» — воскликнул он, но не без осуждения. Азарт профессионала бушевал в нем. Он продолжал с неистовством перебирать бумаги. Она хотела сказать ему, чтобы он прекратил это неучтивое занятие, но, конечно, сдержалась. Внезапно он успокоился, уставился на нее и сказал игривым шепотком. «Мы с нею поступим так. В субботу к вам придет наша женщина. Вы ее отрекомендуете вашей родственницей. Ну, допустим, тетей, да?» Она покорно кивнула. «Ну вот, значит, придет ваша тетя, и вам уже ни о чем беспокоиться не нужно». Ангелина Петровна вообразила себе женщину с большим револьвером в руке. Звуки короткой борьбы и торжествующее восклицание. Она поведала это генералу будто бы в шутку, с изысканной насмешливостью. Но оргсекретарь прыснул. «Насмотрелись шпионских фильмов?» — спросил он по-родственному. Она кивнула удрученно. Взаимопонимание было полное. Нервы были на пределе. Тоскливая мыслишка о предательстве время от времени покалывала Ангелину Петровну, но тут же гасла. То ли не хотелось уже об этом думать, то ли генеральский азарт передался ей, понять было трудно. Во всяком случае, в субботу, ровно в 6 часов вечера, в дверь позвонили, и в квартиру вкатилась немолодая, улыбчивая и довольно свойская дама с бородавкой над верхней губой. «Вас как, Гелечка или Алечка?» — спросила, вытирая в прихожей ноги. «Называйте Ангелиной», — строго предложила Ангелина Петровна. «Ах, ну Ангелина так Ангелина», — легко согласилась тетя. «Красивое имя». Она уселась в комнате на предложенный стул, огляделась, улыбнулась. Поигрывая бородавочкой, спросила. «Она что, к семье обещалась? Ну, мы подождем. Вы делайте свои дела, а я огляжусь пока что». Ангелина Петровна уселась напротив, и хотя понимала нелепость своих предположений, все-таки пыталась высмотреть у гостьи оружие. Но у той все было пристойно, буднично, затрапезно. «Хорошо бы мне тапочки какие-нибудь», — сказала она. Ангелина Петровна принесла ей тапочки. Тетя переобулась. Быстренько, как сторожилка, снесла свои туфли в прихожую. «А здесь что у вас? Ах, ванная, как у меня. А раковина большая. Наверное, в сантехнике брали. А у меня все времени нет. А здесь туалет, да? Ну, конечно». И засмеялась. Кухня ей понравилась. «Вы мастерица, Ангелиночка». «Ну надо же, такая маленькая кухонька, а какой уют!» И вздохнула. Вот говорят, того нет, другого нет. Это нужно, то нужно. А нужен-то вкус, да? —